Второе послание Фессалоникийцам из первой главы, стихи 3 и 4. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Здесь говорит апостол Павел, он говорит, по справедливости мы всегда должны благодарить. Это фессалоникийцы, то есть это македонские церкви, они его очень радовали. Брат, который прочитал из послания филиппийцам, «Так стойте в Господе», это тоже македонская церковь. Это были очень положительные церкви. И здесь он говорит, по справедливости мы всегда должны благодарить Бога, когда смотрим на вас, как растет вера ваша. Молодежь, я думаю, эта тема очень актуальная для вас. Я не нахожу лучшего возраста, где именно духовно можно расти. Хочу сказать, почему. Во-первых, вы еще не загружены вот этими заботами житейскими, да? Ну, нету еще семьи. У вас еще сознание вот это вот, оно еще не запачкано, не засорено так вот, как у людей, которые уже прожили отрезок жизни, ну, греховной жизни. Юность – это свежесть. И поэтому я считаю, что это самый лучший период для возрастания в вере. И я хочу обратить внимание, вот этой церкви здесь не просто сказано «возрастает». Я думаю, на украинском там тоже сказано «чира растет». Это что? Сильно растет, да? В немецком переводе тоже сказано «сильно растет». Я посмотрел подстрочный, там, где греческий и русский, там тоже сказано «сильно растет». И это не одинаково, или мы просто растем, или мы сильно растем, есть разница, да? И я думаю, мы все в этом нуждаемся. Я хочу над какими вопросами рассуждать с вами. Во-первых, о необходимости возрастания. Во-вторых, хочу рассудить с вами о средствах, которые Бог отпускает для возрастания. И третье – это враги, которые препятствуют возрастанию веры. Я думаю, что вы соглашаетесь, что растет только живое. Мертвый не растет. Религия, она не растет. Религиозные организации, религиозные церкви, они не растут. Это религия, это мертвая. Вера возрожденная, она растет. И только лишь те, которые через покаяние получили новую жизнь, только они могут рассчитывать на возрастание в вере. Только они. Поэтому, если здесь кто-то есть, может быть, и регулярно ходит на собрание, может быть, и поет христианские песни, читает Слово Божие, но если вы еще не родились свыше, если вы не имеете жизнь духовную, то бесполезно пытаться, ваша вера, она не будет расти. Растет только живое. И еще хочу обратить внимание на необходимости. Молодежь дорогая, хотя здесь и есть уже с сединой, я так смотрю даже по вопросам, вопросы часто, я думаю, у нас даже на семейных такие вопросы не задают, как здесь на молодежные. Я немножко удивляюсь. Но здесь, может быть, другой климат. У цыган так там вообще, они уже с 12 лет, ну, обремененные с такими вопросами. Не приходилось быть в Закарпатье. Ну, а я хочу немножко так вот рассуждать о необходимости возрастания. Значит, если мы не будем расти, вот родились, да? Родились, а растения не будет. Расти не будем. Скажите, что из нас будет? А? Карликовые, калеки. Или в конечном счете мы умрем. Если мы не будем расти, значит, это будет беда с нами. И поэтому за этим процессом нам надо наблюдать, растем ли мы духовно или нет, растет ли наша вера или нет. Еще хочу сказать, что от возрастания зависит и все остальное. Будем ли мы плод приносить для Бога или нет, это зависит от нашего возрастания. Вы замечали, здесь сказано, вера ваша сильно растет, а что делается с любовью? А? Она умножается, не прибавляется, а умножается. Есть разница, да? Или плюс, или знак умножения. Если наша вера будет сильно расти, то плодоношение, оно будет так, как Господь говорит, вы принесете много плода, и этим прославится Отец мой Небесный. Если вы принесете много плода, оно будет зависеть от нашего духовного возрастания, от возрастания нашей веры. Теперь я хотел обратить внимание на средства, которые Бог отпустил для возрастания в вере. Во-первых, это Слово Божие. Вообще, вера, она приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы рождаемся Словом Божиим. Апостол Петр говорит, восхотев, родил нас Словом Своим. Значит, мы рождаемся от Слова Божия, и мы нуждаемся также это питание. Это питание для нашей веры. И как мы пользуемся этой книгой, от этого будет и зависеть наше возрастание. Братья и сестры, вот вы помните, как сегодня брат, который открыл молодежное собрание, какое слово прочитал? Забыли уже, да? Слово Христово да вселяется в вас обильно. А как оно может обильно в нас вселяться? Я хочу назвать вас пять принципов, посредством которых мы можем обогащаться или посредством чего Слово Божие может в нас вселяться. Первое – это когда мы слушаем Слово Божие. Слушать. Мы сюда пришли, чтобы слушать Слово Божие, и это очень хорошо. И вообще хорошо, если мы спешим туда, где читается Слово Божие. В Откровении 1 главе сказано «блаженные, слышащие Слово Божие». И сколько раз Господь говорит, имеющие уши, да слышат, что Дух говорит церквам. Это очень хорошо, когда мы слушаем, что говорит Господь. Это очень полезно – слушать и обогащаться Словом Божьим. Второй принцип – это читать Слово Божие. Блаженные слышащие и читающие Слово Божие. Нужно читать Слово Божие. Когда мы слушаем, это равносильно, что мама кормит ребенка. Может быть, пузыречком, а может быть, грудью. А когда мы уже взрослеем, и нас все еще соской кормят, это ненормально. Мы должны и самостоятельно научиться читать. Учиться читать и учиться понимать Слово Божие. Это очень хорошо. Те, которые не просто так, вот как забавную книгу читают Библию, а которые вдумываются, которые действительно вчитываются, это очень способствует для возрастания веры. Поэтому хотелось на это тоже обратить внимание. Третий принцип, посредством которого мы можем обогащаться, это исследовать Писание. Мне всегда нравятся такие слушатели, которые чувствуют, что они Слово Божие исследуют. Христос, Он сказал, исследуйте Писание, и это Он сказал книжникам. Ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Исследовать Писание – это не просто читать Слово Божие. Это читать Слово Божие, хорошо иметь словари, которые поясняют каждое слово. Есть сегодня такая богатая литература, как симфония с ключевыми словами к еврейскому и греческому языку. И они поясняют каждое слово, как можно еще, какие другие варианты есть, чтобы можно было переводить, но иногда мы просто не понимаем, да? Например, «Царствие Божие внутри вас есть». Вам знакомо это предложение, да? А если бы сейчас задавал вопрос, сестры, как вы понимаете, где Царствие Божие? А? Где оно внутри? Внутри вас. А где это внутри нас? Сердце. А теперь задам вопрос. Фарисеи окружили Его и спросили, какими приметами придет Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие не придет внешними приметами, оно внутри вас. У фарисеев в сердце было Царствие Божие? И мы попали в тупик. Или нет? А там такой смысл. Фарисеи окружили Его, а посередине, внутри их, находился Христос и ученики. Вот это уже зарождение Царствия Божия. Поэтому я говорю, мы очень часто, даже братья, мы можем проповедовать и совсем не попасть в цель. Мне приходилось уже слышать, как братья проповедуют о Марфе, что это суета, это забота, это все житейское, а вот Мария избрала. А потом, когда этого проповедника пригласила одна сестра и хотела быть Марией, а он ожидает обед, она говорит, так это же суета, зачем это нужно? Да. Вот так оно бывает, когда мы не исследуем Священное Писание. Поэтому очень хорошо иметь словари, иметь комментарии. Может быть, кто-то владеет несколькими языками. Это дар Божий. И очень хорошо, если знать украинский язык, русский язык, там, может быть, еще какой-нибудь польский или еще. И потом делать сравнение, как в том переводе, как в этом переводе, чтобы немножко расширить кругозор. А самое лучшее, это, конечно, когда мы имеем подстрочные. Сегодня, слава Богу, эти подстрочные Евангелия, они имеются. Значит, исследовать, это очень полезно, исследовать Священное Писание. Это третий принцип, да? Четвертый принцип – Библия заучивать наизусть. Молодежь, для вас это самая прекрасная пора. Для тех, которые сегодня уже с белыми головами сидят, для них это является большой трудностью. Даже то, что когда-то они выучили наизусть, это сейчас уже, оно как-то так вот, ну, уже через решето выпадает. А вот для вас это очень хороший метод. Не всегда мы имеем Библию с собою. И поэтому, пусть это вас не пугает, но я просто хочу поощрять вас, чтобы вы действительно заучивали. Если вы в день один стих золотой выучите, то за год вы выучите сколько? 365. А за 10 лет? И таким образом вы почти всю Библию уже будете знать наизусть. Это очень хорошие годы, и чем где-нибудь там в мяч играть или какими-то, ну, смехотворством заниматься, насколько блаженнее те, которые действительно заучивают вот библейские тексты, обогащаются, подобно как Мария. И смотрите, вот Мария, да, она избрала лучшую часть. Я хотел бы спросить вам, ну, у вас, как вы считаете лучше? Ну, букет цветов живому человеку преподнести или мертвому, как лучше? Живому, правда? А кто преподнес живой букет Господу? Она помазала Господа, когда она еще была живым. Другие жены, они спешили, когда он уже... И то они его не застали. Действительно, Мария избрала лучшую часть. И это тогда, когда мы почаще сядем у ног Христа, сядем и будем вот изучать вот эту книгу. Здесь мы этого научимся. Поэтому я очень, очень хотел бы поощрять, чтобы вы заучивали наизусть. Хочу вам сказать, когда вот было гонение, и нас сажали в тюрьмы, там не разрешали иметь Библии. Сегодня можно, целая библиотека можно там иметь. А в то время не разрешали. Любое там, что они находят о Боге, даже письма, и то вычеркивали. Там, где Бог, это черные пасты, они затушевывали. А хорошо было, когда вот мы, братья, когда мы знали, ну, какие-то стихи или какие-то отрывки знали наизусть. У нас было 7 братьев, и те, которые, ну, каждый, кто знал, сколько наизусть, он списывал. И потом мы могли составлять свою Библию, и мы этим пользовались. Мы могли читать, а потом, когда обыск приходил, конфисковали это, мы опять садились, они же нам помогают. Так бы... Когда пишешь, как-то зрительная память, она намного лучше. И они помогают нам, мы опять списали, и таким образом она все обновляется, и это было наше питание, это была наша пища, и Бог хранил нас, Бог питал нас, мы не увядали. Вот поэтому я хотел бы очень так вот поощрять, заучивать наизусть, особенно в вашем возрасте, хотя здесь далеко не все молодежь, но и всем полезно. Полезно выучивать стихи наизусть. Даже целые главы или целые послания можно выучивать наизусть. Это 4, да? И пятый принцип – это размышлять над Словом Божьим. Размышлять над Словом Божьим можем только над тем, что мы уже имеем. Значит, что мы знаем наизусть, например, ночью проснулся, и сразу приходит на память слово, какой-то стих, и начинается работать что? Память. Начинаем рассуждать, и Бог как-то обильно благословляет. При размышлении Господь обильно это благословляет. И недаром сказано, первый псалом, помните, да? Блажен муж, у которого в законе воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, который плод приносит во время свое, лист не вянет, и все, что не делает, успеет. Мы или наши дела очень часто не спеют, то есть не зреют, не созреваются, по той причине, что мы слишком плохо поступаем по Слову Божьему. Очень плохо знаем закон Божий, Слово Божие. А когда мы живем по Слову Божьему, помните, Иисусу Навину точно так же было сказано, «Да не отходит сия книга от уст твоих, но занимайся с ней постоянно, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь поступать благоразумно и будешь успешен в путях твоих». Это так прекрасно. Будешь успешен в путях твоих. Все наши успехи, они кроются в этой книге. Поэтому, братья и сестры, Слово Божье, мы должны обогащаться Словом Божьим. Апостол Петр пишет в своем послании, первое послание, вторая глава, «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы через них возрасти вам во спасение». Это очень необходимо. Слово Божье – это питание для веры. И чем лучше я питаем, тем лучше оно будет расти. Второе средство, которое помогает нам возрастать, это молитва. Молитва, она тоже очень необходима. Молитва – это дыхание души. Мы дышим, и мы даже не замечаем, какой процесс происходит в наше дыхание. Мы вдыхаем что? Кислород, а выдыхаем углекислый газ. Мы это не замечаем, но это наше здоровье. И очень хорошо, когда есть много зелени, оно очень, очень благотворно влияет на наше здоровье. Я как-то проповедовал про пальмы. Когда она цветет, то это особенно действует на дыхательные пути. Это очень хорошо. И, братья и сестры, если мы хотим жить, мы должны дышать. Молитва – это не просто набор слов, а молитва – это живое общение с Господом. Это разговор с Господом, который выражается и в прошении, и в благодарении. Поэтому, если мы не научимся правильно молиться, можно и мало надеяться на возрастание веры. Я иногда задаю такой вопрос, скажите, а что больше нужно, Слово Божие слушать или молиться? Как вы думаете? И то, и другое надо. Правильно? И то, и другое надо. И все ж таки, я, по-моему, это сказал и на семейном. Почему-то Бог нам дал один язык, а два уха. Да? И Библия говорит, чтобы мы скоры были на язык, наоборот, да? Скоры на слышание, а медленно на язык. Братья и сестры, правильно, если мы долго читаем, а в молитве не просто так распыляться. Если бы мы только анализировали наши молитвы, включайте магнитофон, вот кто-нибудь вот так вот, если бы включил магнитофон, и сколько там лишних слов, которых нужно было выбрасывать. Пустые слова, которые даже вот мы, Библия говорит нам, чтобы мы не называли имя Господа всуе, да? То есть не напрасно называли имя Господа. А что происходит в наших молитвах, когда мы очень часто употребляем просто для связки слов, не находим подходящее слово, и мы произносим имя Господа? Молиться надо научиться, надо тоже приходить к Господу и сказать, как написано в 11 главе Евангелия от Луки, когда Иисус в одном месте молился, и кто-то подошел и сказал, научи и нас молиться. Это было бы очень хорошо, если бы мы у Господа научились молиться. Молитва, она необходима для возрастания веры. Что еще необходимо? Общение. Это молодежное общение, хотя я не могу ее так вот, ну, если я приеду домой, я скажу, что там нечистое молодежное общение было. У нас действительно, если молодежное, так молодежное, да? А здесь много семейных. Ну, хорошо, если это так предусмотрено, и оно приносит плод, пользу, то я ничего не имею против. А вообще, друзья, общение бывает самое различное. И любое общение, она полезна для возрастания. Я бы хотел бы сравнить общение, хотел бы сравнить с теплицей. Мы обычно, ну, здесь, может быть, и нет той нужды, а вот у нас в Казахстане уже где-то в марте месяце, в начале марта, супруга, она сеет помидоры в ящичке, так, по зернышке. Вот. А потом, как только чуть-чуть подрастают, она пересаживает их в баночках. Вот эти капроновые бутылки обрезает и сажает внизу дырочки. И как только на улице уже выносливая погода, уже парник высаживает. И там они лучше растут. Там они свет получают, тепло получают, там нету ветра. И вот они там лучше растут. И уже когда в свободный грунт сажаем, там уже есть завес. Не только цветочки, но уже завес. И вместе с землей поливаем обильно, потом опрокидываем. И, в общем, помидоры абсолютно не страдают при пересадке. И мы уже обычно 1 июля кушаем свежих помидор. Друзья, вот подобно так и так мы нуждаемся в общении. Общение очень необходимо. Даже сам Бог усмотрел, да? Дети наши не рождаются где-то на поле. А они рождаются, ну, в роддоме, а потом они их приносят домой, дома для них уют, этот микроклимат, для того, чтобы они могли лучше расти. Вот так оно усмотрено и Господом, например, дети Божии, если они народились, значит, в церкви надо пребывать, не надо оставлять собрание вашего, как у некоторых есть обычаи. Это очень необходимо, чтобы мы возрастали. Это есть те теплицы, где этот микроклимат. Я помню очень хорошо, когда я, ну, еще только покаялся, и вот посещал вот такие церкви, и мне очень нравилось, когда я приходил в какую-то церковь, и помните, Варнава и Савл, их послали из Иерусалима в Антиохию, и когда они пришли туда, что они там увидели? Они увидели благодать Божию. А как можно ее увидеть? А вот когда вот так вот любят, когда смотришь, вот такое любовное отношение, такое умиление, так, и это как раз вот есть тот микроклимат, в котором особенно молодые души, которые только-только пришли Господу, они очень нуждаются в этом климате. Общение очень необходимо для возрастания в вере. И еще одно средство я хотел напомнить, это трапеза Господня, причастие. Причастие тоже очень необходимо. Хочу сказать вам почему. Что происходит перед причастием? Что у нас происходит? У вас бывает членское собрание перед причастием? Бывает, да? А для чего они? Нет, не бывает. Но мы стараемся обязательно перед тем, ну, как участвовать в вечере Господней, делаем членское собрание. И там предлагаем, у кого есть какая-то тяжесть на сердце, чтобы можно было освободиться. Или кто нуждается, чтобы, ну, в личной беседе, чтобы посетить ее на дому. Что это такое? Друзья, это есть освящение. Это есть освящение, в котором мы очень нуждаемся. Если мы не будем судить себя, тогда другие нас будут судить. Церковь может нас судить. Бог будет нас судить. Даже мир может нас судить. Если мы сами не будем следить за нашей внутренней святостью. Значит, перед вечерем это равносильно, как и перед крещением, чтобы у нас была добрая совесть. Добрая совесть, крещение – это есть добрая совесть, спасает нас, да? Обещание Богу доброй совести спасает нас воскресенье, вот это воскресшей жизни, когда мы живем действительно воскресшей жизни. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Вот. И когда мы освобождаемся от всего земного, вот это, от греховного, у нас происходит процесс очищения. Вам знакомо такое выражение? Чистота – это залог? Знакомо, да? Друзья, там, где чистота – это залог здоровья. И где в церквях соблюдается это, чтобы там всегда было все чисто, там есть шанс, что там будут и возрастания. Здоровое намного лучше растет, чем больное. И поэтому мы должны вот этим дорожить. Этот процесс очищения, освящения, он всегда у нас должен происходить, чтобы мы могли лучше расти. Я хочу вам прочитать одно место. Оно, я думаю, не новое, оно знакомое. Это из Деяния апостолов, из 2 главы. Здесь 41 стих, ну, еще немножко выше, там сказано, что Петр проповедовал, люди умилялись сердцем и говорили, что нам нужно делать, мужи, братья. И Петр говорит, что нужно делать. Нужно покаяться и креститься. И вот 41 стих сказано, «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Что это такое? Это Слово Божие. В общении. Общение, я не хотел бы вас ограничить только на молодежное общение. Любое общение. Сестерское общение. Членское собрание. Общее собрание. Какие бы общения ни были, добродетельные, там... По благовестию, любое общение, оно очень-очень необходимо. Значит, они пребывали в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот здесь мы находим эти четыре средства, которые Бог отпускает для возрастания веры. Еще на одно средство хотелось обратить внимание. Я прочитаю, а вы скажете, какое средство еще есть для возрастания в вере. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Какое еще средство? Не уловили? А? Не понял. Терпение. Братья и сестры, терпение – это плод? А? Это плод. А какое средство для возрастания веры? Скорби. Скорби и страдания. Они не совсем приятные. Но они очень полезные. Скорби и страдания, они нам очень необходимы для возрастания веры. Я часто задаю такой вопрос. Скажите, когда братство в лучшем состоянии было, в дни гонения или сегодня? И всегда говорят в дни гонения. Почему? Да потому что это средство, оно нам необходимо, как масло на хлеб. Оно нам необходимо. Скорби, они очень благотворно влияют на нас. Самый лучший климат для церкви, чтобы возрастать, вот смотрите, неудивительно, что Иерусалимская церковь, все эти средства, они имели и скорби. И поэтому неудивительно, почему она так сильно росла. Это же удивительно, 3000, 5000, разве это... Вот так, так действительно вера растет, когда вот мы находимся в должном состоянии. Но беда в том, что мы очень часто скорби хотим как? Как школьник, который не хочет учиться, или как Иона? Когда Господь посылает его к врагам, ну, к врагам, чтобы им проповедовать, что он делает? Убегает. Убегает. И мы тоже часто убегаем. Мы очень способны убегать от страдания, от скорби. Раньше были гонения, ну, в другом разрезе. Там милиция была, мы сегодня уже слышали, КГБ и многие другие, они причиняли нам, ну, своего рода неприятности. Сегодня они немножко в другом выражаются. Например, у нас в Казахстане... У нас экономика, она очень, очень страдает. И люди не находят себе работы, где бы заработать на хлеб насущный. И вот это причиняет тоже немало страданий. Что делать? Проще всего собрать вещи и уехать. Ну, вот, как я уже слышал, где-то там в Белгород, там много из Казахстана... приземляются. Ну и у вас, наверное, и в многих других местах, а больше всего в Германии, наверное. Вот немцы в основном туда уезжают. Убегают от скорбей. Друзья, я переживаю, помог бы Господь страдания или эти искушения переносить, чтобы мы не убегали. Это есть испытание для нас, для нашей веры. И если мы только убежим, мы убегаем от благословения. Вы помните 2 Коринфянам, 1 глава, там говорится, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби, дабы и мы могли утешать находящихся в скорби тем утешением, которым Бог нас утешил. Ибо по умножению страданий Христовых умножается Христом и утешение наше. Значит, получается так, если у нас много скорбей, тогда что у нас? Бог посылает нам и много утешения. А утешение нам нравится? Еще как, да? Это тоже милости. Мы сегодня говорим о милости. И действительно, это тоже милости. У нас сегодня очень много милости. Если так вот взять, то, что мы так свободно можем собираться, это милости. Да еще как? Посмотрите, на какой технике мы приехали, да? Или тоже вот такое, где-то в лесах, где-то в посадках, имели такие общения. Так вот, друзья, если мы убегаем от скорби, мы убегаем от утешения. И думаю так, братство, оно испытание выдержало тогда, когда атеисты натиск, когда они нас прижимали, Там братство наше выдержало испытание. И можно было удовлетворительную оценку дать. Но когда открылись границы, и Бог предоставил выбор, я думаю, здесь братство наше, она потерпела большой-большой урон. Из нашей церкви примерно так вот где-то 300 членов уехало. Уехало туда на запад. И я думаю, что Бог тоже это послал нам для испытания. Как мы ответим Ему? Ведь мы же молились долгие годы, чтобы Господь послал свободу проповеди. И теперь Господь послал свободу проповеди, но Он еще больше, Он границу открыл. И оказалось совсем немногие, которые действительно остались для проповеди. И это не обязательно, чтобы поехать там на Курилах там, или где-то на Камчатке. Друзья, у вас здесь вокруг поселки, где еще никогда не проповедовалось. В некоторых поселках проповедовались, но есть многие поселки, где еще нету верующих. И можно везде благовествовать, и в автобусе, и если только горит кто-то этим, слава Богу, возможно. Так что вот это как раз 5 такие средства: Слово Божие, молитва, общение, хлебопреломление и гонение, они нам необходимы. Я хочу одним примером закрепить это. Когда моя мама родила, от родов умерла ее мама, моя бабушка. Она умерла. А дед, он был еще не старый, он еще раз женился. И оно связано было с переселением. Дед переселился в другое село. И там он построил дом, там он и насадил новый сад, фруктовый сад. Это тоже в Запорожской области. И там он очень любил садоводство, очень любил. И насадил новый сад. Уже на 3-й год он мог хороший урожай собирать. Но почему-то в заднем углу там одно деревце, оно чахло, оно что-то болело, страдало. И как бы он ни ухаживал за ним, бесполезно. И вроде навозом откладывал, но не помогло. А потом случилось уже осенью, когда все убрали, сад был свободен, и дети играли в догоняшку. Они были только втроем, и вот они гнали, два братика и мама, она тоже уже бегала. И вот они бегали, друг друга догоняли, и когда они добежали до заднего саженца, они ухватились и давай крутиться. И это бедное деревце, оно гнуло, ее гнули на все стороны. И когда дед это заметил через окно, он, конечно, взял... Но витамин, да? Да. Р. И пошел им навстречу. Они хотели убежать, а он говорит, нет, оставайтесь все на месте. Ну и показал им, посмотрите, что вы сделали. Вы же знаете, как я люблю сад. А теперь смотрите, вокруг ствола там целая воронка образовалась. Ну что вы сделали? И повел их в сарай, и там полечил их. Да. Ну и все на этом. И знаете, выпали осенние осадки, а потом снег пошел немножко, а потом пошли весенние дожди. И после весенних дождей, когда деревья начали распускать, с этим саженцем что-то произошло особое. Оно зазеленело, и не только зазеленело, оно зацвело, как ни одно дерево. Что с ним случилось? Вы знаете, корни, они были прижатые. И как бы он сверху не разрыхлял, а внизу они были зажатые. И не могли давать питание, влагу дереву. А когда они так вот раскачали ее, то эти мелкие корешки, они освободились, туда попала влага. Они, корешки подавали влагу, и дерево пошло, начало расти и плодоносить. Друзья, когда нас возьмут вот за грудки и будут нас качать и трепетать, трепать, не будем переживать. Будем благодарить Господа, это очень полезно для нашей веры. Очень полезно. Наши корешки веры, они глубже опустятся в Иисусе Христе, и мы будем приносить обильный плод. Время уже много. Я чуть-чуть хочу еще остановиться и на враги. Враги, которые препятствуют возрастанию. Как вы думаете, друзья, враг номер один, какой это, а? Кто? Дьявол, да? А? Когда Мартина Лютера спросили, скажи, кто номер, враг номер один твой? Он его брал за руку, подводил к трюмо и показывал на себя. Друзья, наша плоть – это самый ярый враг. Наша плоть, она столько много требований предъявляет. И все это является препятствием для возрастания веры. Я хочу вам сказать, сестры, дорогие, никогда в 50-е, в 60-е годы не доходило до нашего сознания или сознания сестер, чтобы нужно было волосы резать или нужно было помазать, побрызгать лаком, понятия не имели. Сегодня в многих местах слышу, что, я не знаю, как у вас, но слышу, что плоть требует это. Это плоть требует или дух? Плоть требует. И требует еще многое другое. С нашей одеждой, наверное, тоже не все в порядке. Слава Богу, я так вот смотрю, преимущественно молодежь, она покрытая, это очень хорошо. Но хотелось так вот сказать, братья и сестры, и нам нужно следить за собою, следить, как мы вообще, ну, хотя и написано, Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце, но скажите, откуда это все вырастает? Не из сердца ли, не из плоти нашей, написано, исходят злые помыслы и так дальше. Все оттуда выходит. И поэтому нам нужно следить за собою. У чистого все чисто. У него и мысли чистые, у него совесть чистая, у него одежда чистая, у него речь чистая, у него все чисто. А у порочного, у него все порочное. Порочный не растет. Вот это, эти пороки, они приносят болезни. Помните, как апостол Павел пишет коринфянам, по этой причине у вас есть немощные, больные и немало умирают. Умирает даже физически. Анания и Сапфира по причине именно, что они, ну, не по духу жили, а по плоти, пожалуйста, случилось, что они оба в один день умерли. Вот поэтому будем следить за своей плотью. Друзья, язык наш – это добрый член или плохой? А? Плохой? Он очень хороший. Братья и сестры, он очень хороший, если он посвящен Господу. Мы сегодня славили Господа, здесь выходили, пели. Это очень хороший. Я проповедую, я думаю, вы соглашаетесь, что это очень хорошо, когда мы излагаем истины Божьи, это очень хорошо. Но когда он воспален, когда оттуда поджигается из гиены, тогда это опасная штучка, тогда это очень, очень опасный член. Тогда он может воспалить и целый круг жизни. Поэтому нам нужно, чтобы у нас все было чисто и все было посвящено Господу, и тогда у нас все будет и хорошо. И тогда наше братство действительно будет стоять, и Господь сам скажет: «Стойте так в Господе». Он так скажет. Он будет рад, когда Он такими нас найдет, когда восхитит церковь. Он очень рад будет. И поэтому благословил бы нас Господь. Есть еще, братья и сестры, есть еще враги. Враги, которые препятствуют возрастанию веры. Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это все то, что оттуда вытекает, из мира. Будем удаляться от мира. Если нарисовать такую картину, Христос в центре, вокруг Христа церковь, а вокруг церкви там мир. Будем подальше держаться от границы, от мира. И не будем заимствовать оттуда ничего. А будем пребывать в том, как Христос говорит: «Мне должно пребывать в том, что принадлежит Отцу Моему». Вот в этом и пребывать. Это будет очень хорошо. Чужое не надо. Туда что-то заимствовать не надо. Конечно, дьявол – это тоже враг. Но это наш внешний враг. Я помню, чекисты, они говорили: «Ты хуже американца. Американцы – это наши внешние враги, а ты наш внутренний враг». Поэтому дьявол, если мы только во Христе, это наш внешний враг. И лукавый не прикасается, если мы пребываем в Господе. Он тогда не имеет, потому что имя Господне – это крепкая башня, спешит к нему праведник, и там безопасен. Вот. Враг, он не может нам, он будет рыкать, будет пугать нас, но мы находимся в безопасности. Хотя и нужно, никогда не нужно пренебрегать дьяволом, не надо это пренебрегать. И последнее, что я хотел сказать, братья и сестры, любой неисповедованный грех – это враг, это червячок, который подтачивает нашу веру, она загнивает и погибает. Поэтому будем бояться любого греха, маленького или большого. Будем бояться этого. Песни песней, наверное, там сказано: «Ловите лисенята, которые портят виноградник». Вот эти мелкие лисенята, их нужно, за ними надо глаз да глаз. Благословил бы нас Господь, чтобы мы действительно могли хорошо расти, могли плодоносить и могли прославить нашего Бога через нашу жизнь. Аминь. Я прочитаю два стиха из 102-го псалма. Первые два стиха. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяния Его». Если что-то рассказать из своей жизни, мне так и хочется, чтобы это послужило для славы Господа. Благие слова произносить в адрес Бога. Есть люди, которые недовольны своим рождением. Я, например, очень доволен тем, что я родился третьим в семье. Мой отец, он был немножко недоволен, что народились два мальчика. Он очень хотел, чтобы третья была девочка. А народился мальчик. А знаете, вот все эти задатки, которые имеет девочка, они во мне заложены. Это может быть смешно. Но я просто часто завидую. Сестры, вам такие большие возможности даются для того, чтобы служить Господу. Такие большие возможности. И вы ими не пользуетесь. Мне это было всегда радостно заниматься такими женскими делами. Приходилось пеленки стирать и там кушать варить и тому подобное. Ну, отец все-таки доволен оставался, что, хотя я и мальчик, но все это делал. Но хочу сказать, что это было заложено. У меня с раннего возраста был такой навык к цветам. Я очень любил цветы, еще будучи 5-летним ребенком, я ходил там по нашему селу, мы сейчас только были там, недалеко от Запорожья, 7 километров. Сейчас, конечно, там ничего не осталось от того детства. И ходил и просил у тетек, тетя, если вот цветы созреют, вы мне дадите семена? И вот так вот ходил, насобирал, конечно, не получалось, я сеял винегрет, но все-таки вот это вот выросло во мне. И оно отразилось и на мои узы. Помню, еще читал, еще до уз, про поэта Гёте. У него была такая привычка, у него в кармане всегда были семена цветочные, и когда он где-то проходил, он старался их раскидывать. А потом прошло время, и там сходили цветы, и люди знали, что здесь прошел вот поэт Гёте. Очень хорошо, когда мы воспользуемся такими возможностями, и чтобы за нами росли цветы. Может быть, мы уже далеко продвинулись вперед, а чтобы вот эти вот цветы были. Хочу несколько такие эпизоды рассказать, ну, из уз. Я еще не был узником. Это вскоре после моего брака моя сестренка вышла замуж. Ну, а браки мы тоже делали, ну, родительский дом и наш дом, и между нами был большой двор. И этот двор он воспользовался тоже. Там проводили молодежное общение, это еще 50-е, ну, в конце 50-е и 60-е годы. Там были и детские такие общения, там были и браки, там были и праздники жатвы. Проводили там, в общем, это, во дворе. И когда моя сестренка вышла замуж, тоже, ну, уже в то время неплохо жили материально, закупили много сладостей, Караганда очень славится конфетами, и закупили немало сладостей, там торты напекли, и у нас на двоих с мамой была летняя кухня, она перегорожена была, и в нашей части там все эти сладости хранились. Ну, вдруг кто-то мне заявляет, что в вашей летней кухне там чеченята, 4 чечены. Ну, у нас в Караганде много сильных чеченов было. И лет по 10 такие вот мальчишки и одна девочка среди них, они забрались туда в летнюю кухню. Ну, что они могли там делать? Я думаю, понятно. Ну, и я, конечно, хозяин, открываю двери, ну, и они, и карманы, и кто-то там даже и пазух насыпает вот конфеты. Я говорю, что вы тут хозяин, что вы тут делаете? Ну, и напрашивается вопрос, что с ними, как с ними расправляться, как вы думаете? По шее надавать и выгнать, да? Вы знаете, я не знаю, как я с ними расправился. Я это не помню. Но прошло где-то около 30 лет. И мне напомнили этот случай. Я уже получил второй срок. И заводят мне в камеру. Открывает камеру и заталкивает в камеру. Ну, там полумрак. Окошки, которые там имеются, подвальные окошки, там они забиты жестью и гвоздями, ну, проколоты несколько отверстий. Так что только видно чуть-чуть, там свет проникает, очень мало. И поэтому, когда приходишь с улицы, и ты ничего не видишь. Лампочка горит над дверями, но она в стене и тоже плохо освещает. Ну, я зашел и стою, пока мне ничего, чтобы глаза привыкли. А кто-то там с нары говорит: «Пахан, ну-ка проходи сюда». Я говорю: «Да не вижу». «Да ничего, ничего, проходи прямо, попадешь». Ну, я прошел. Он говорит: «Ну-ка посмотри на меня, ты меня узнаешь?» Я говорю: «Нет». Да и темновато было. Ну, вижу, азиатская физиономия, вижу, что на смену, да. Но он говорит: «Ты повнимательнее посмотри». Я говорю: «Не узнаю». Он спрашивает: «Ты с 33-й, шахта 33-я?» Я говорю: «Да, с 33-й шахты». Да. «И ты меня не узнаешь?» «Нет». «Северный 91 ты жил?» Я говорю: «Да». «Но я же не ошибаюсь, это точно ты». «А ну-ка вспомни». «Ну», я говорю, «я не могу вспомнить». «Ну что, тебе напомнить?» «Ну», я говорю, «напомни». Ну и он напомнил мне этот случай. Говорит: «Помнишь, вот у вас во дворе там свадьба была, и вот 4 чеченята, они забрали с вашей летней кухни и там затаривались конфетами, помнишь?» Я говорю: «Такой случай помню». «Так, а ты помнишь, как ты с нами расправлялся?» И вы знаете, мои коленки начали биться. Так это совсем не смешно. Сестры, это совсем не смешно. Я видел, уже насмотрелся, как там расправляются именно вот с такими, которые когда-то поступили очень опрометчиво, и потом как с ними расправляются. Насмотрелся. И поэтому у меня действительно напал страх. И начал вопиять к Богу: «Господи, ты защити меня. Я действительно не помню». Ну и он рассказывал. Он говорит: «Когда ты зашел, закрыл дверь за собою, ну и сделал еще так немножко такой физиономии, и говорит: теперь я с вами расправлюсь». Вот. Ну и, конечно, вытряхнул из карманов, вытряхнул из-за пазуха все конфеты, а потом говорит: «Ну что, а что дальше с вами делать?» И я достал сверху чашку большую, а там были самые дорогие конфеты. Там «Ну-ка отними», потом «Мишка косолапый», «Мишка на севере», такие, «Красная шапочка», только в то время они были очень хорошие. Вот. Ну, достал эту чашку и каждому дал по горсти, открыл дверь и сказал: «Ну-ка, киш сейчас отсюда». И они полетели оттуда. Да. Он говорит: «Ты помнишь такое?» Я его не помню, а вообще-то так уже страх как-то исчез. Да. Он говорит: «За то, что ты тогда так поступал, будешь рядом со мной лежать. И не бойся, я здесь являюсь атаманом в зоне, то есть это в камере, никто тебе пальцем не тронет. Сколько я здесь буду, никто тебе не тронет». Ну, я сказал, что я рядом не хотел бы лежать. Ты же знаешь, что я верующий, я хочу молиться, и молиться наверху намного просторнее, там можно и колено преклонено, а здесь надо нагнуться, неудобно. Он говорит: «Выбирай самое лучшее место». Я говорю: «Нет, я удовлетворяюсь и тем местом, которое у меня есть». Вот таких милостей пережил я немало. И по той причине, вот когда... Конечно, есть некоторые братья, которые побыли в узах, он говорит: «Да брось ты про своих цветов, ты расскажи лучше про те колючки, которые там приходится, потому что там больше страданий». Я соглашаюсь, что там есть много страданий, но сегодня мы хотим слушать о милости. Они попадают в штрафной изолятор, сажают, допустим, цветы, должны там цветы цвести. А они, чтобы их больше не кахать, они берут тяпки и все подряд, и траву, и цветы все стяпали, Ну, их сажают в штрафной изолятор, а зато здесь уже больше нечего делать, потому что там черная земля. И опять заново копать, и опять заново, ну, в общем, это действительно для мучения эта площадка существовала. Я так посмотрел, пошел к начальнику колонии и говорю, вы бы могли бы мне разрешить после, ну, после работы, чтобы заниматься вот с этим кусочком земли? Я очень люблю цветоводство. Если бы разрешили, я бы занимался. Он смотрит на меня, как на полдвенадцатого, что со мной не все в порядке. Да. Но я вообще не хочу смешить, сестры. Он посылает мне к замполиту. А замполит спрашивает, так... Ты любишь цветоводство? Я говорю, да, я люблю цветоводство. А что для этого нужно? Я говорю, если бы вы мне разрешили, чтобы жена привезла семена, больше мне ничего не надо. Ну, и он говорит, садись и напиши. Я прямо при нем написал письмо, он отправил ее, и через короткое время жена привозит семена. Привозит семена, и мне передают. Ну, конечно, с семенами там и что-то съедобное было. Как раз на Пасху это было, и она там довольно хорошую передачку приложила, хотя они не хотели это пропустить. Она говорит, ну, это же тоже не положено, пусть и это будет. Ну, ладно, только запрячь это, чтобы от дурных глаз, чтобы они это не видели, и мы постараемся ему это передать. И таким образом я занимался цветами. Прошло совсем немного времени, я получаю посылку с цветами, ну, с цветочными семенами из Канады. И это было целое ЧП. Они говорят, слушай, мы не знали, что ты связан там даже с Америкой. Ну, это никуда не годится, тут и наши погоны полетят. В общем, чтобы оттуда не посылали. Ну, я передал это через жены, и она написала. Но все ж таки они выхлопотали через Красный Крест, посылать посылки съедобные. И Бог как-то так устроил, действительно, как написано 22-й псалом, в виде врагов ты приготовил мне трапезу. Это удивительно. Там были такие продукты, которые вообще у нас в Союзе их и в поминах тогда не было. Сейчас все заграничное, она находится и здесь. А в то время этого не было. Там эти конфеты, жемчужинки они назывались, это каждая другая конфетка, она в другой золотинке была завернута. И когда они это открыли, у них глаза, слюни потекли. Да. И они обязаны были это отдавать. Друзья, это милости. Это удивительные милости. Мой брат Давид Давидович, он тоже в то время сидел, и там замполит задавал ему вопрос, Классен, неужели ты веришь вот в эти библейские сказки? Ну, это же смешно. Он говорит, а какие сказки? Ну, говорит, например, вот Илья, он находился там где-то, ну, в пустыне, и какой-то ворон, он приносил ему хлеб и мясо. Ну, какой ворон принесет, ну, он сам это съест? Это же понятно, что птица, она сама себе сперва накормит, а потом, мой брат говорит, так это ничего удивительного. Бог сказал, чтобы это для Ильи, и поэтому ворон, он слушался и принес это Илью. Ну, говорит, ну это же абсурд, ну это же басня, это же сказка. А мой брат говорит, может быть, и это сказка. Вот пришла большая посылка за границей. Пришла, привезли ее на Черном Вороне, привезли сюда в зону. Ну, а вы с широкими погонами, вы открывали это, и у вас слюни потекли. И вы бы охотно хоть полакомились, хоть бы попробовали. А Господь сказал, не трогайте, это для осужденного Классена, и вам некуда деваться было. Он говорит, реально, удивительно, говорит, а я никогда не думал так. Да. Так что, друзья, для свидетельства там было очень много возможностей, и особенно через цветы. Кто не любит цветы? Все живые, да? Даже мертвым дают цветы. И поэтому ко мне очень часто приходили за букетами, и я имел большие возможности. Вот эта милость, она в большом изобилии я испытал, и очень благодарен именно из-за того, что в детстве, как-то мама прививала мне вот эту любовь, к женской работе. Мне каждый раз, вот три срока было, и каждый раз мне избирали, хотя сначала я попадал на очень тяжелые работы, а потом, когда они видели мое отношение, к моей кровати, к моей тумбочке, и каждый раз они предлагали, будешь дневальным. Там это по-другому называют, шныр, да? Он должен, шустрить или как, очень быть подвижным. Но это как раз и есть женская работа, да? Она должна везде уметь. Вот, и для меня это было не тяжестно. Я это делал из любви, и они это ощущали даже, знаете, может быть, как брат сказал, Христа ради безумным быть, да? Ну и такими безумными и я там был. Но если бы вы хотели бы получить передачу, что бы вы заказали? Если пища там заниженная, жирность нету, что бы вы заказали? Сахар не разрешает. А это очень необходимо, глюкоза и жир, это очень необходимо. А я попросил, чтобы жена там сапожную щетку посылала, 1,5 килограмма крема, вот это обувной. Конечно, и она удивлялась, а зачем это нужно? И когда я был дневальным, я просил, чтобы ребята, мужики, чтобы они помыли сапоги, поставили. Ночью я вставал и кремил, и их чистил. И они, как солдаты, стояли. А потом и столько много благодарности пожинал, и столько много милости. Каждый заключенный, он хотел чем-то воздавать. Хотел чем-то воздавать. Те, которые получали передачи из дома, они обязательно какой-то хороший кусочек они мне выделяли. И не только это. Когда я попал дневальным в бесконвойный отряд, так там вообще они мне, можно сказать, засыпали. Потому что там работает на разных работах. Работает и в саду, работает на огороде, работает на молочной ферме, работает на птицей ферме. И кто-то принесет яйцо, кто-то принесет бутылку молока, кто-то принесет помидор или огурец, или там груша и яблок. И как вечер накапливается целая чашка. И потом я мог вместе с братьями собраться, и каждый вечер это приготовленная трапеза в виду врагов. Это удивительно. Вот здесь где-то мы посетили одно место, там вот Чепиков Володя. Вот вместе с ним сидели. Он мог бы об этом свидетельствовать. Хотя сначала братья были очень недовольны, что я занимался цветами, а потом все-таки очень довольны были. Начальник по режиму, это был такой жестокий человек, его все боялись. А все-таки вот к нам он так расположился и даже говорил так, если там какой-то фильм идет, говорит, мне говорит, можешь святых отцов взять и пойти там на цветочной поляне, можете там отдыхать. Вот так, если чьи пути угодны Господу, он и смиряет врагов его. И это испытывал, можно сказать, вот все три срока, которые я получал. Бог в изобилие посылал свои милости. Об этих можно было много, целую книгу написать. Что я хочу в заключение сказать? Если бы мне спросили, тебе не жалко эти годы, 11 лет, которых я там пробывал, я бы сказал бы так, хотя я очень боялся, плоть моя, она тряслась. Я рассказывал брату Александру Васильевичу, что когда я сидел перед следователем, и коленка об коленке бьется, и я не знал, как успокоить, и мне пришлось просто применять усилия, поднять руку, бить по коленкам и сказал, прекратите. А следователь говорит, что? Он думал, что я на него говорю, прекратите, а я говорю на коленке, хватит, в общем, трясти. Да. Вот такое было. Но хочу сказать, что когда я уже там был, и первый раз, и второй раз, и третий раз, и там Господь настолько близко был, что, наверное, не было такое другое, например, даже сейчас я не ощущаю такой близости и таких благословений, как там. Это самые такие плодотворные, или как бы сказать, такое благословенное годы были, когда я был в вузах, особенно такое близость с Господом. Очень большим благословением послужили письма. Я, бывало, получал за день по 40 писем. Вся зона столько не получала, сколько я один. Вот. И это тоже было большим свидетельством. Со всех концов Советского Союза поступали письма, даже и некоторые вот из-за рубежа тоже попадали туда. И это было таким ободрением, таким утешением, что это трудно пересказать. У меня сейчас еще хранятся полмешка вот эти письма. И многие, которые посещают наш дом, когда они натыкаются на эти письма, говорят, так из этих писем можно тоже составить целую книгу. Но это так коротко. Я очень благодарен Господу. Не забывай все благодеяния Его. Аминь.